Уилсон отправился в хвост. Зеро и Халид курили, сидя на откидных металлических стульях, привинченных к стенке фюзеляжа. У каждого на коленях лежала сумка с автоматом. Неподалеку от них на полу чернело большое вытянутое пятно, словно от пожара. Стало быть, Белов не шутил насчет огня. — Вы вчера кому-нибудь из отеля звонили? — строго спросил Уилсон. — Нет, — ответил Халид, — ни он, ни я никому не звонили. А что? — Интернетом пользовались? Тут самолет угодил в воздушную яму, и Зеро побледнел от страха. Халид тем временем размышлял, запираться ему или нет. Может, отель выставил такой счет, что Уилсон пришел устроить головомойку? Халид решил все свалить на приятеля. — Это Зеро. Пока я был в душе, он влез на сайт. — А что ж он не выключил, когда вернулся? — парировал Зеро. — Сам от голых баб не мог оторваться. — Да ладно, мне плевать, — сказал Уилсон. — Хулиганьте, сколько влезет. Меня интересует только одно. — Есть у вас новости от Хакима? Когда вы имели с ним контакт в последний раз? Халид облегченно вздохнул. — Нет, с Хакимом у нас никакой переписки. Мы про него ничего не знаем. В Шардже ослепительно сияло солнце, и жара по контрасту с Молдавией казалась ошеломляющей. Уилсон, выйдя из самолета, тут же надел темные очки. Вдалеке виднелись высокие дома, безупречно белые. Еще дальше, в жарком мареве, покачивались небоскребы. — Одно слово — Дубай, — сказал Белов, щурясь в сторону города. За ними небольшой тягач прилаживался утащить их самолет в ангар. — Сколько мы здесь пробудем? — спросил Уилсон. — Недолго, до вечера. Есть хотите? Неплохо бы. — Ну и хорошо. Идемте, я вам одолжу смокинг и рванем чаевничать в Дубай. — Да мне чая мало будет, — разочарованно сказал Уилсон. — Будут и бутерброды, — рассмеялся Белов. — А на большее не рассчитывайте. Это в Москве я бы вас в бордель сводил и напоил до просячьего визга. А тут страна мусульманская, надо соответствовать, поэтому ограничимся чаем. В Бентли Уилсон ехал в первый раз. Понравилось. Да и знаменитый небоскреб «Парус» на насыпном острове, соединенном с сушей длинной дамбой, произвел сильное впечатление. Белов хвастался, что в этом отеле все самое-самое. Вестибюль и теннисный корт, чемпионы мира по высоте, номера лидируют по цене. В ресторане кондиционеры работали так хорошо, что Уилсон даже поежился от холода. Метрдотель провел их между пальмами к столику у фонтана. Струи били с хитрыми перерывами, то разом, то порознь, и бегающие вокруг фонтана детишки приветствовали водяные фейерверки веселым визгом. Когда официант поставил перед ними заказ и с заученной улыбкой попятился прочь, Уилсон спросил в лоб, «Зачем мы здесь?» Я же говорил, да заправиться, до Конго путь не ближний. Но нет, зачем мы потащились перекусывать так далеко? Всемирно знаменитое место. Мы что, туристы? А чем плохо быть туристом? Нюхайте розы и наслаждайтесь пейзажем. Сколько времени нужно на дозаправку? Не унимался Уилсон. Полчаса. Так зачем же этот туристический цирк? Вы-то сами, небось, тут все давно знаете, а мне нужно как можно быстрее закончить дело. Я без того опаздываю из-за простоя в Стамбульском порту. — Какой вы, однако, любопытный! — вздохнул Белов и добавил резко, понижая голос. — Ладно, да заправка тут ни при чем. Так-так, мои ребята самолет перекрашивают. — Перекрашивают? — Белов кивнул. — То, что я скажу, сугубо между нами. На этот груз знаете, сколько охотников? Я же вам говорил, чуть зазеваешься, ушлые ребята ввинтят тебе по самый корень. Поэтому у меня тут в ангаре точно такой же Антонов стоит. Как раз сейчас номер два поднимается в воздух с тем транспондером, который стоял на номере один. Он летит в Алма-Ату. Знаете, где это? Уилсон отрицательно мотнул головой. Ну и неважно. Главное, что это на противоположном направлении от Африки. И все радары, благодаря подмененному транспондеру, принимают его за тот самолет, на котором мы сейчас с вами прилетели в Шарджу. А на машине номер один сейчас рисует другой номер на хвосте и малюют еще кое-какие мелочи для сбивания с толку. К ночи взлетим, конечно, с новым транспондером. Ну, удовлетворили нездоровое любопытство. Может, немного поедим? Уилсон, не мудря, заказал несколько сандвичей. Белов же знаток, какую-то экзотику. «Про Конго что-нибудь знаете?» — спросил торговец оружием, когда оба немного заморили червячка. «Совсем чуть-чуть. Жуткое количество больных спидом и лакомые алмазные копи. Бывшая бельгийская колония. Природные богатства такие, что народ должен, по идее, купаться в долларах, а на самом деле удручающая нищета». Уилсон задумался на пару секунд и потом добавил. «Любимый национальный спорт — убийство соотечественников». Белов кивнул. «Да, эти придурки своей гражданской войной даже ко всему привычную Африку огорошили. В 5 лет 3 миллиона положили ни за что, ни про что. А ведь и золото у них есть, и медь, еще половину таблицы Менделеева. Чего они жить? Вот мы сейчас отправляемся в провинцию Утари, на границе с Угандой. Горы красотищи неописуемой». Белов даже глаза закатил от воспоминаний. «Век бы сидел и любовался. Будь там мир, от туристов не было бы отбоя. Оставляли бы там миллионы. Но в этой долбанной Утаре люди 10 лет только тем и заняты, что друг дружке кишки выпускают. Да, конечно, по мне, пусть бутузится хоть до скончания времен. Мне же прямая выгода. Но в чужие иногда и жалко, хоть и черномазы, и тоже ведь люди. И кто с кем воюет?» — спросил Уилсон. «Да в том-то беда, что все со всеми. Если бы кто-то с кем-то, тогда уж... Один давно уж победил бы все, и все затихло. А так будут резаться до последнего человека».